В Берлине же твердо были уверены, что при сохранении союзнического договора с Францией Россия не может рассчитывать на дружбу Германии. Противоречия же между ней и Францией были непреодолимы, так как касались территориального спора о районах Эльзаса и Лотарингии, отторгнутых от Франции во время франко-прусской войны 1870 года. В Берлине считали, что принадлежность этих территорий Рейху не может быть темой никаких обсуждений. Париж же в самой категорической форме требовал возврата того, что было добыто в результате военного насилия. В этом были солидарны все политические партии и все общественные силы Французской Республики. Складывание системы коалиций в начале 20 века не вело и не могло привести к стабильности и долговременному сохранению статус-кво. Имперские амбиции, претензии и интересы ведущих мировых держав вольно или невольно расшатывали хрупкое европейское равновесие. И хотя с окончанием франко-прусской войны и до самого начала 20 века на европейском континенте не было военных конфликтов, напряженность все время существовала. Главным центром подобной опасной напряженности неизбежно являлись Балканы, пороховой погреб Европы. Именно здесь, в начале 20 века, три раза возникали ситуации, грозившие перерасти в масштабное столкновение мировых лидеров. Четвертый такой кризис в 1914 году закончился мировой войной. В 1908 году возник боснийский кризис, когда Австро-Венгрия аннексировала провинции Босния и Герцеговина, населенные сербами. Эти районы формально состояли в зависимости от Турции, которая в этот момент находилась в состоянии хаоса, вызванного революцией. Именно опасение, что эти территории отойдут к Сербии, стало главной причиной решения венского правительства. Обессиленная, не находившая нигде поддержки, Турция начала с Австро-Венгрией переговоры и за денежную компенсацию признала состоявшуюся аннексию. Другие же страны Балканского полуострова на это согласиться не могли. Особенно сильным возмущение наблюдалось в Сербии и Черногории, двух государствах, с таким трудом избавившихся от османского порабощения и вновь оказавшихся на передовой линии противостояния мощной экспансии. Эти страны, населенные православными, издавна пользовались покровительством правительства и моральной поддержкой общественных кругов в России. Но Петербург оказать реальной помощи своим младшим братьям в тот период не мог. После недавней русско-японской войны и внутренней смуты страна еще была слишком слаба, чтобы показывать силу на мировой арене. Дело закончилось устными декларациями, демонстрациями протеста и дипломатическими нотами. Через 4 года, осенью 1912 года, на Балканах разразился новый кризис, грозивший перерасти в общеевропейскую войну. К тому времени Турция все еще сохраняла обширные владения на европейском континенте. Ей принадлежала Албания, южная часть Болгарии, Фракия, северные районы Греции, Эпир и Македония. Турецкое иго было нестерпимым, и в различных пунктах владений все время происходили возмущения, локальные восстания, которые жестко подавлялись турецкими войсками. Сопредельные государства давно претендовали на турецкое наследство. В октябре 1912 года Болгария, Греция, Черногория и Сербия начали военные действия. Союзники выставили против общего врага более чем 600-тысячную армию, и уже через несколько дней стало ясно, что Турции надеяться не на что. Ее войска потерпели серию поражений. Уже к началу ноября турецкая армия была почти разбита, и ее остатки укрепились недалеко от Стамбула. Турция просила мира и взывала к европейским державам, которые начали выказывать признаки беспокойства. А Россия не была заинтересована в том, чтобы Болгария, правящие круги которой придерживались прогерманской ориентации, завладела Стамбулом и стала хозяином Черноморских проливов. Петербург в жестких выражениях потребовал от Софии приостановить свое наступление. Австрия и стоявшая за ней Германия не могли примириться с усилением Сербии, и австрийские войска начали концентрироваться на границе. Развитие ситуации внушало общую тревогу. В декабре 1913 года воюющие стороны заключили перемирие. В Лондоне открылась конференция послов ведущих европейских держав, на которой были выработаны условия мира, фиксировавшие сложившуюся политическую ситуацию на Балканах. Но в июне 1913 года в том же регионе разгорелся новый конфликт. Победители в Первой Балканской войне недолго оставались союзниками и не могли договориться о приемлемом для всех разделе турецкого наследства. На этот раз была создана коалиция против Болгарии, объединившая Сербию, Грецию, Черногорию и их исторического врага – Турцию. В числе союзников на этот раз оказалась и Румыния. Каждый из участников коалиции требовал от Болгарии, захватившей обширные районы территориальных уступок, в свою пользу. Болгарский царь Фердинанд I, Кобурский и его правительство, опираясь на дипломатическую поддержку Берлина и Вены, слышать ничего не хотели об уступках. Болгарские войска первыми напали на сербские и греческие позиции 30 июня 1913 года. В военный конфликт быстро втянулись все сопредельные государства. Болгария сопротивлялась недолго и 29 июля капитулировала. Вскоре в Бухаресте был заключен мирный договор, по которому Болгария теряла значительные территории на юге, западе и севере. Достигнутое равновесие сил на Балканах являлось временной передышкой. Балканский узел не был развязан, и европейские политики это понимали. России удалось избежать военной вовлеченности в балканские дела благодаря ответственности дипломатии и твердой позиции царя, считавшего, что лучше пойти на уступки, чем рисковать сохранением европейского мира. Хотя, начиная с боснийского кризиса, русское общественное мнение, как либеральная, так и консервативная печать, все время ратовало за реальную помощь братьям-славянам. Председатель 4-й Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко и лидеры крупнейших думских фракций неоднократно призывали Николая II вмешаться в войну. Но их призывы не возымели действия. Несмотря на то, что балканские войны не переросли в общеевропейский конфликт, напряжение на международной арене не ослабевало. Германия и Франция уже несколько лет реализовывали обширные программы перевооружения. Россия тоже втянулась в эту мировую гонку. Усиливались националистические тенденции. Весной 1913 года германский канцлер Бетман Гольвек, обосновывая в Рейхстаге необходимость новых кредитов на армию, заявил, что Германии угрожает славянская волна. Но он лишь повторял своего кайзера, после Первой Балканской войны заявившего, что ему представляется неизбежной борьба славян и германцев. В отличие от дорогого Вилли, русский царь придерживался иного мнения и не считал военный конфликт большого масштаба неизбежным. В мае 1913 года Николай II прибыл в Берлин на свадьбу дочери кайзера принцессы Виктории Луизы, выходившей замуж за герцога Брауншвейгского. Это был последний визит царя в Германию. Царь имел намерение договориться с Вильгельмом II об улучшении русско-германских отношений. Он провел переговоры с кайзером и заявил ему, что Россия готова отказаться от своих претензий на Черноморские проливы и согласна оставить Турцию в роли привратника, если Германия со своей стороны удержит Австрию от политики захватов на Балканах. Реакции на эти предложения в Берлине не последовало. А Вильгельм ограничился лишь разглагольствованиями на общие темы. В январе 1914 года, принимая германского посла Пурталеса, царь с улыбкой сказал: «У меня теперь для Германии только приветливые улыбки». Читая доклад посла и встретив эту фразу, германский император не выдержал и сделал раздраженную пометку: «Этого уже достаточно. Только это мы от него всегда и видели». К началу 1914 года отчетливо обозначились контуры двух военно-политических коалиций. Среди европейских государств наметилась группировка вокруг основных политико-стратегических союзных осей. Первая – Берлин-Вена. Вторая – Париж-Лондон-Петербург. В конце января 1914 года русский посол в Токио барон Роман Романович Розен, выступая в Государственном совете, заявил: «Вам, господа, известно, что уже два десятилетия Европа живет под режимом двух союзов, в которые две непримиримо враждебные державы, имелись в виду Франция и Германия, сумели втянуть остальные большие державы. Единственный выход – либо в устранении этого коренного антагонизма, интересам России совершенно чуждого, либо в вооруженном столкновении, от которого России, всегда верной принятым на себя обязательствам, отклониться будет невозможно. Никому не дано предрешать будущего. Но такие чрезвычайные меры, как миллиардный налог на вооружение, свидетельствуют о том, что наступление кризиса является уже не столь далеким. Но во всяком случае, в одном можно быть уверенным: этот час наступит тогда, когда мы всего меньше его будем ждать». Справка. Розен Роман Романович, годы жизни 1849-1922, барон, секретарь русской миссии в Токио, генеральный консул в Нью-Йорке, посол в Мексике, Сербии, Греции, Японии, США, член Государственного совета. Все шло так, как должно было идти. И изменить судьбы мира могло лишь чудо, но его не произошло. События начали стремительно развиваться летом 1914 года.